Глава 18. «Конечно», — ответил я, подошел и забрал у Даны вино и бокалы. Поставил принесенное девушкой на прикроватную тумбочку. «Не против, если я оденусь?» «Конечно», — тихо произнесла Дана, осматривая комнату, словно была здесь в первый раз. «Была бы тебе за это признательна». Я улыбнулся и бросил взгляд на девушку. Дана пришла в платье. Красивое, светлое платье. Длинное, в мелкий цветочек, но очень даже стильное. Может, это сарафан, я плохо разбираюсь в таких вещах. Глубокий вырез обнажал тело гораздо ниже уровня груди, однозначно указывая на отсутствие лифа. Юбка от талии. Казалось странно, но это только сильнее подчеркивало фигуру. Рукавов не было, но широкие лямки закрывали часть плеча. Глупо рассчитывать, что у меня в чужом доме могла найтись хоть какая-то одежда под стать этому. Я, как нормальный мужик, проще относился к таким вещам. Были бы джинсы и футболка, надел бы их. Но в моем распоряжении оказались только тонкие черные брюки свободного кроя. Не шаровары, но и не строгий стиль. Да еще светлая кофта с длинным рукавом и треугольным вырезом на шее. Их я и надел. Глянул на отражение в окне. Не так уж и плохо. Только сейчас заметил, что на улице начало темнеть. Подошел и задернул шторы. Вернулся к Дане. Кажется, девушка была довольна моим видом. Разлил вино по третьей бокала, взял один себе, второй протянул девушке. «Поговорим», — сказал я, улыбаясь. «У меня негде сесть. Можем прямо на кровати». Дана просто подошла и села на край, поерзала, усаживаясь поудобнее и сминая несчастное платье. Я присел рядом. «Как прошел день?» — спросил я девушку, чем вызвал взгляд благодарности. Дана явно чувствовала себя не слишком уютно. Интересно, почему? Не привыкла общаться с кем-то о своей работе? Или пить вино с парнем наедине, да еще в спальне? Наверняка ей комфортней за огромным столом, где с одного края не дотянешься до другого, и чтобы взять соль, приходится полагаться на прислугу. Да и компанию ей наверняка чаще составляли какие-нибудь напыщенные типы в строгих костюмах с женами. Хотя о чем это я? Девушке было 16, и к такому она могла не успеть привыкнуть. А то, как принимала гостей Роза Ковалева, это совсем другое. Сначала я решил, что буду считать их двумя разными людьми, но понял, что не смогу этого сделать. Говорить о прошедшем дне пришлось бы со старухой, а я этого не хотел. «Если не хочешь говорить о работе, можем о чем-то другом», — заметив замешательство девушки, предложил я. «Нет-нет», — запротестовала Дана, — «давай об этом. Просто все как-то странно и непривычно». «Что именно?» «Ты?» «Вся эта возня с голосованием. Внучка княгини Мироновой, что живет у меня в доме, а бабка ищет ее по всему городу». «Прости, что втянул тебя во все это», — произнес я. «Нет, все в порядке. Я просто привыкла быть одна, и когда встретила тебя там, на площади, а потом ты стал следить за мной, и когда нас поймали. В общем, все это изменило мою жизнь, мои планы. Не знаю, изменило в худшую сторону?» — спросил я, надеясь на отрицательный ответ. «Нет, что ты!» Дана улыбнулась, переложила бокалы с правой руки в левую и взяла меня за руку. «Наоборот, я почувствовала себя живой. Мне в какой-то момент стало казаться, что я на самом деле моя бабка, а Даны только прикидываюсь, чтобы заниматься сопротивлением. Забыл, и кто я. А сейчас все вернулось». Девушка замолчала, задумавшись. «Помнишь, ты обещал не обманывать меня? Уговор в силе?» Я вспомнил наши последние посиделки в кафе, и когда она просила меня об этом. «Да, конечно», — подтвердил я. «Расскажешь, откуда ты такой взялся?» «Так вот сразу? Как поняла? Или она вообще о другом? Может быть, она спрашивает о семье охотников-рыбаков, из которой я произошел?» «Честность предполагает ответную честность. Дана была со мной откровенна, по По крайней мере, я не видел смысла выдумывать того, что она нам рассказала. Я посмотрел в глаза девушке и решил рассказать все, начиная с того, как я попал в этот мир, и заканчивая тем, о чем говорили сегодня с Олесей. Заодно смогу узнать о фон Кляйнине. Весь рассказ занял почти час и полбутылки вина. Напиток оказался интересным, терпким, с каким-то мясным привкусом и сильно насыщенным оттенком чернослива. При этом сладости не было, только долгое послевкусие. «Ого!» — произнесла Дана, выслушав мой рассказ. «У тебя все еще похлеще моего». Девушка, казалось, слегка улыбалась. «Это весело?» — поинтересовался я. «Не в том дело», — ответила Дана. «Просто когда думаешь, что твоя история уже предел, то, слыша еще более дикий рассказ, ты думаешь, что нет предела возможностям мироздания. У нас говорят, пути Господни неисповедимы». «Что это значит?» — заинтересовалась Дана. «Это значит, что может происходить что угодно, и человек не в силах полноценно осознать ход развития событий, не может вывести причинно-следственные связи даже в собственной жизни. Лишь Всевышний знает все о своем замысле». «Ты старовер?» — удивленно спросила Дана. «О, извини, еще не привыкла к мысли, что ты не отсюда». «Ой...» «Да, меня уже об этом спрашивали и не раз. Я даже у себя дома не верил в Бога. Точнее, был агностиком. Так у нас называют людей, верящих в высшие силы, но не готовых ассоциировать их с каким-то конкретным Богом». «Я знаю, кто такие агностики», — усмехнулась Дана. «У нас они тоже есть. Давай не будем вдаваться в религиозные концепции. Расскажи мне просто, как прошел твой день. Ты ведь за этим шла ко мне?» Я спросил это немного провокационно. Может быть, ожидая в ответ чего-то другого. Но девушка просто ответила: «Да, я хотела просто поделиться с тобой. Посидеть рядом. Может, пожаловаться немного». Дана чуть виновато пожала плечами, отчего одна лямка платья соскользнула, обнажив бархатистую кожу. Я потянулся за бутылкой и налил еще немного вина, стараясь не обращать внимания на чертову лямку, притягивающую мой взгляд как магнитом. «Жалуйся, я готов тебя выслушать». «Спасибо». «Пока не за что, ты ведь еще ничего не рассказала». «Мы сегодня голосовали. Наверняка ты знаешь, о чем речь». «Да», — подтвердил я, — «не слишком уверен, что полностью разбираюсь в вопросе, но кое-что слышал по телевизору». Дана вновь пожала плечами, но на этот раз без последствий. «А никто особо не разбирается. Я просто хочу дать больше прав низшим сословиям, и для этого мне нужно больше денег. А в казну поступают крохи. И зачем тебе это?» «Затем, что я вижу, что происходит в стране. Какие тенденции? Рабочие на пределе. Они готовы рвать нам глотки, но никто этого не хочет замечать. Семьи выводят свои средства за границу. Но я не представляю, что они там собираются делать. Мы самая развитая страна в настоящий момент. Там», — Дана махнула куда-то в сторону Запада, — «до сих пор 19 век. Да, у них была война, которая не затронула нас, и это отбросило их на век назад. Там нет перспективных разработок». Девушка распалялась с каждой фразой. Я видел, как часто начала вздыматься ее грудь, как порозовели щеки. Такое она мне нравилась еще больше. «А как же исследование нефти?» — спросил я, вспомнив о когда-то услышанном. «Грязные технологии», — отрезала Дана. «Но перспективные?» — настаивал я на своем. «Может быть. Но у нас есть источник энергии гораздо продвинутей. Мы можем, не оглядываясь на других, идти вперед, а остальные пусть догоняют. Но семьи не хотят видеть на пару метров дальше своего носа. У нас есть недовольство рабочих сословий. Охотники пока молчат. Их устраивает заниматься промыслом. Но промышленники, в чьих руках сосредоточены основные производства, не хотят давать рабочему сословию развиваться. Они привыкли к практически бесправным людям, кем можно управлять как угодно, но это тупик. Нас либо уничтожат рано или поздно, либо мы остановимся в развитии. Нужно расти, увеличивать эффективность труда, а этого не сделать без обучения. Ого, не Ленин, конечно, но такой напор, такие идеи. Я смотрел на раскрасневшуюся Дану и улыбался. То, что я собирался предпринять, пусть и в своих интересах, странным образом могло сыграть на руку девушке. «Ты считаешь меня наивной максималисткой?» — вдруг спросила Дана, немного успокоившись. «Максималисткой — да. Наивной? Может быть, немного. Будь я получше знаком с работами одного идеолога нашего мира, я бы смог набросать для тебя отличный план изменения ситуации, но я могу лишь порадоваться тому, что встретил такого человека, как ты, увлеченного и радеющего за других. Ты замечательный человек, Дана Ковалева». «Только человек?» — спросила она. «Ты видишь во мне только человека? Не девушку?» Я улыбнулся, постаравшись, чтобы мой взгляд изучал нежность. Не знаю, получилось или нет, но Дана поплыла. Может, это от вина или от эмоций, но я видел, как изменились ее глаза. «Нет», — ответил я, — «не только человека, но и обалденно красивую девушку. Я бы сказал, шикарную девушку, которая запала мне в душу с первого взгляда». «Серьезно?» — удивилась Дана. Улыбка блуждала на ее губах, когда девушка украдкой облизнула их. «С первого взгляда?» — вновь произнесла она. «Да». Дана потянулась и постаралась быстро, словно стесняясь, чмокнуть меня в губы. Я ждал этого и поймал ее, приобняв за плечо. Запустил пальцы в волосы и, не дав отстраниться, поцеловал с такой страстью, что сам немного опешил. Дана не отодвинулась. Наоборот, потянулась ко мне, обняла за шею и придвинулась вплотную. Вторая лямка соскользнула, но теперь мне было не до этого. Дана же, наоборот, остановилась, чуть отстранилась, не мигая, глядя мне в глаза, скинула лямки с рук, обнажив грудь. Я опустил взгляд и сглотнул. Ее грудь была идеальна. Дана вздохнула, словно собираясь нырнуть в ледяную воду, и снова потянулась ко мне. Стала торопливо стягивать с меня кофту. Я придержал ее, крепче обнял и снова поцеловал. Провел ладонью по плечу, шее, спустился к груди и почувствовал, как дрожит тело девушки. Ого! Да она перевозбуждена, как подросток, первый раз коснувшийся человека противоположного пола. Впившись в меня губами, Дана вновь принялась стягивать с меня кофту. Таким образом она старалась скрыть мелкую дрожь в руках. На этот раз я не стал сопротивляться. В ответ поставил ее на ноги и стянул платье вниз. Цветастая ткань с легким шуршанием скользнула на пол, оставив девушку лишь в тонкой паутинке нижнего белья. Дана смотрела только мне в глаза. Я стащил штаны, уже готовые ко всему, но девушка лишь слегка поежилась. Ее продолжало трясти, как осинку на ветру. Вновь целуя ее в губу, я заметил, что Дана закрывает глаза, когда мы целуемся, и тут же открывает их, едва перестаем. Но взгляд неизменно прикован к моим глазам. Она смотрела только на меня, словно не существовало в комнате больше ничего, кроме этого. Я провел ладонями по ее гладким бокам, затем подцепил пальцами трусики и стянул их. Тончайшее кружево упало на платье. Дана перешагнула через свою одежду и выдохнула, словно показывая, что назад пути нет. Обняв крепко, но нежно, я поднял ее на руки и положил на кровать. Сам опустился сверху. Я хотел, чтобы все было красиво. Хотел сделать ей только приятно и хорошо. Тем не менее, заметил крохотную слезинку на щеке и спросил шепотом: «Что-то не так?» Дана только едва заметно мотнула головой, отчего ее волосы рассыпались по подушке, и глубоко вдохнула. Девушка прерывисто и часто задышала, когда я начал двигаться, но глаза при этом не закрывала, а смотрела на меня. смотрела в глаза с легким испугом и немым вопросом. Я улыбнулся и кивнул. Дана немного расслабилась, хоть до конца напряжение ее так и не отпустило. Двигаясь плавно и размеренно, я старался слегка улыбаться, время от времени начинал целовать Дану, затем прекращал, давая ей отдышаться. Я понимал, что происходит, хотя в данный момент это знание и было лишним. Сейчас главное не перестараться. Я двигался и двигался, пока не почувствовал, как тело Даны стало мне отвечать. Я чувствовал его каждым миллиметром своего естества. Ощущал так близко, словно слился с ним в единый организм. Движения Даны стали чуть более порывистыми. Она следовала за мной по этому пути, доверившись другому в первый раз за многие годы, и я ее не подвел. Когда девушка чуть вздрогнула, выгнулась дугой и всхлипнула, я остановился. Полежал так немного, пока не почувствовал, как Дана расслабилась. Плавно вышел и, завалившись на бок, вытянулся рядом, продолжая касаться рукой ее ладони. Я все понимал, но пока ничего нельзя было говорить. До тех пор, пока она сама не скажет что-нибудь. Но вопрос «как?» крутился в моей голове. Как она смогла развить дар без стабилизации? Черт! Да какого хрена? Важен ли этот вопрос сейчас? Даже близко он не стоял. Об этом мне в данный момент хотелось думать в последнюю очередь. То, что сейчас случилось, — знаковый момент в жизни любого мужчины, кто бы что ни говорил. Тебе со мной было не так интересно, как с другими. Не спрашивала, а утверждала Дана. «Это не так. Это совсем другое», — попытался ответить я, но понимал, что все это не то. «Ты не представляешь, насколько ты прекрасна». Я повернулся на бок и посмотрел на девушку. «Ты правда так считаешь?» — спросила она, снова взглянув мне в глаза, словно прямо в душу глядела. «Да», — ответил я абсолютно честно. «Спасибо. Я бы не смогла сделать это с кем-то другим». «Спасибо тебе, что ты так считаешь». Я наклонился и нежно коснулся ее губами. Дана ответила, и мы немного поцеловались. «Можно мы поговорим о работе?» — вдруг спросила девушка. «Это меня отвлечет. Я не понимаю, что со мной происходит, но думаю, что такие разговоры вернут меня в нужное русло. Это будет не слишком странно?» «Все хорошо. Давай поговорим, о чем ты захочешь». Я лег на спину, просунул руку Дане под шею и аккуратно перекатил девушку на себя. Теперь ее голова лежала у меня на груди, а рука обнимала меня в районе талии. «Так лучше?» «Кажется, да», — произнесла Дана, немного подумав. Я погладил ей поясницу, едва касаясь кончиками пальцев ягодиц. «Так что там с голосованием?» — спросил я. Мне это действительно было интересно, и переключение между делами интимными и рабочими меня ничуть не смущало. «Я получила, что хотела», — горделиво ответила Дана. «Серьезно? Поздравляю!» — порадовался я за нее. «Что помогло?» «Ты знаешь, наверное, все сразу. А главное, что семьи не доверяют друг другу. Думают, что каждый за их спиной плетет заговор. В общем, против оказалось 6 голосов при 9 «за». «Отличный результат», — похвалил я девушку. Она немного недоверчиво на меня посмотрела, но, решив, что я говорю вполне искренне, кивнула головой, соглашаясь. «Знаешь», — начал я, аккуратно подбирая слова, — «я тоже хотел с тобой кое о чем поговорить. Это в какой-то степени касается твоих идей и работы». Дана немного напряглась. Я обругал себя, что решил поднять этот вопрос сейчас. Может, стоило сделать это в другое время? Но мне не привыкать сначала говорить, потом думать. Что уж теперь. Раз назвался груздем, полезай в кузов. Слово, как говорится, не воробей. Из пушки хрен пристрелишь. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» — спросила Дана, не поднимая головы с моей груди.